Глава 125. Роберт Лэндон уже не падал. Ощущение ужаса покинуло его. Он не испытывал боли. Даже свист ветра почему-то прекратился. Остался лишь нежный шелест волн, который бывает слышен, когда лежишь на пляже. Лэндон испытывал какую-то странную уверенность в том, что это смерть, и радовался ее приходу. Ученый позволил этому покою полностью овладеть своим телом. Он чувствовал, как ласковый поток несет его туда, куда должен нести. Боль и страх исчезли, и он не желал их возвращения, чем бы ему это ни грозило. Последнее, что он помнил, был разверзнувшийся под ним ад. «Прими меня в объятия свои, молю тебя». Но плеск воды не только убаюкивал, порождая ощущение покоя, но и одновременно будил, пытаясь вернуть назад. Этот звук уводил его из царства грез. Нет, пусть все останется так, как есть. Лэндон не хотел пробуждения. Он чувствовал, что сонмы демонов собрались на границах этого мира, полного счастья, и ждут момента, чтобы лишить его блаженства. В этот тихий мир ломились какие-то страшные существа. За его стенами слышались дикие крики и вой ветра. «Не надо! Умоляю!» Но чем отчаяннее он сопротивлялся, тем наглее вели себя демоны. А затем он вдруг вернулся к жизни. Вертолет поднимался все выше в своем последнем смертельном полете. Он оказался в нем как в ловушке. Огни Рима внизу, за открытыми дверями кабины, удалялись с каждой секундой. Инстинкт самосохранения требовал, чтобы он немедленно выбросил за борт ловушку с антивеществом. Но Лэндон знал, что менее чем за 20 секунд ловушка успеет пролететь половину мили, и она упадет на город, на людей. «Выше! Выше!» «Интересно, как высоко они сумели забраться», — думал Лэндон. «Маленькие винтомоторные самолеты, как ему было известно, имеют потолок в 4 мили». Вертолет успел преодолеть значительную часть этого расстояния. Сколько осталось? 2 мили? 3? У них пока еще есть шансы выжить. Если точно рассчитать время, то ловушка, не достигнув земли, взорвется на безопасном расстоянии как от людей на площади, так и от вертолета. Он посмотрел вниз на раскинувшийся под ним город. «А что, если вы ошибетесь в расчетах?» — спросил камерарий. Лэндон был поражен. Пилот произнес это, даже не взглянув на пассажира. Очевидно, он сумел прочитать его мысли по туманному отражению в лобовом стекле кабины. Как ни странно, но камерарий прекратил управление машиной. Он убрал руку даже с рычага управления газом. Вертолет, казалось, летел на автопилоте, запрограммированном на подъем. Священник шарил рукой позади себя под потолком кабины. Через пару секунд он извлек из-за кожуха электрического кабеля спрятанный там ключ. Лэндон с изумлением следил за тем, как камерарий, поспешно открыв металлический ящик, укрепленный между сидениями, достал оттуда черный нейлоновый ранец довольно внушительных размеров. Священник положил ранец на пассажирское кресло рядом с собой, повернулся лицом к Лэндону и сказал: «Давайте сюда антивещество». Уверенность, с которой он действовал, привела ученого в изумление. Священнослужитель, видимо, нашел нужное решение. Лэндон не знал, что думать. Передавая камерарию ловушку, он сказал: «90 секунд». То, как поступил с антивеществом клирик, повергло ученого в еще большее изумление. Камерарий осторожно принял из его рук ловушку и также осторожно перенес ее в грузовой ящик между сиденьями. После этого он закрыл тяжелую крышку и дважды повернул ключ в замке. «Что вы делаете?» — чуть ли не закричал Лэндон. «Избавляю нас от искушения», — ответил камерарий и швырнул ключ в темноту за иллюминатором. Лэндону показалось, что вслед за ключом во тьму полетела его душа. После этого Карл Вентреско поднял нейлоновый ранец и продел руки в лямки. Застегнув на поясе пряжку, он откинул ранец за спину и повернулся лицом к онемевшему от ужаса Лэндону. «Простите меня», — сказал он, — «я не хотел этого. Все должно было произойти по-другому». С этими словами он открыл дверцу и вывалился в ночь. Эта картина снова возникла в мозгу Лэнгдона, и вместе с ней вернулась боль. Вполне реальная физическая боль. Все тело горело огнем. Он снова взмолился о том, чтобы его вернули назад, в покой, чтобы его страдания закончились. Но плеск воды стал сильнее, а перед глазами замелькали новые образы. Настоящий ад для него, видимо, только начинался. В его сознании мелькали какие-то беспорядочные картинки, и к нему снова вернулось чувство ужаса, которое он испытал совсем недавно. Лэнгдон находился на границе между жизнью и смертью, моля об избавлении. Но сцены пережитого с каждым мигом становились все яснее и яснее. Ловушка с антивеществом была под замком, и добраться до нее он не мог. Дисплей в железном ящике отсчитывал последние секунды, а вертолет рвался вверх. 50 секунд. «Выше! Еще выше!» Лэнгдон осмотрел кабину, пытаясь осмыслить то, что увидел. 45 секунд! Он порылся под креслом в поисках второго парашюта. 40 секунд! Парашюта там не было. Но должен же существовать хоть какой-нибудь выход. 35 секунд! Он встал в дверях вертолета и посмотрел вниз на огни Рима. Ураганный ветер почти валил его с ног. 32 секунды! И в этот миг он сделал свой выбор. Выбор совершенно немыслимый. Роберт Лэнгдон прыгнул вниз, не имея парашюта. Ночь поглотила его вращающееся тело, а вертолет с новой силой рванулся вверх. Звук двигателя машины утонул в оглушительном реве ветра. Такого действия силы тяжести Лэнгдон не испытывал с того времени, когда прыгал в воду с 10-метровой вышки. Но на сей раз это не было падением в глубокий бассейн. Чем быстрее он падал, тем, казалось, сильнее притягивала его земля. Ему предстояло пролететь не 10 метров, а несколько тысяч футов, и под ним была не вода, а бетон и камень. И в этот миг в реве ветра он услышал, словно долетевший до него из могилы, голос Колера. Эти слова были произнесены утром в Церне рядом со стволом свободного падения. Один квадратный ярд поверхности создает такое лобовое сопротивление, что падение тела замедляется на 20%. Лэнгдон понимал, что при таком падении 20% – ничто. Чтобы выжить, скорость должна быть значительно ниже. Тем не менее, скорее машинально, чем с надеждой, он бросил взгляд на единственный предмет, который прихватил в вертолете на пути к дверям. Это был весьма странный сувенир, но при виде его у Лэнгдона возникла тень надежды. Парусиновый чехол лобового стекла лежал в задней части кабины. Он имел форму прямоугольника размером 4 на 2 ярда. Кроме того, чехол был подшит по краям, наподобие простыни, которая натягивается на матрас. Одним словом, это было грубейшее подобие парашюта. Никаких строп, ремней и лямок на парусине, естественно, не было, но зато с каждой стороны находилась по широкой петле, при помощи которых чехол закрепляли на искривленной поверхности кабины пилота. Лэнгдон тогда машинально схватил парусину и, прежде чем шагнуть в пустоту, продел руки в петли. Он не мог объяснить себе подобный поступок. Скорее всего, это можно было считать последним актом сопротивления, мальчишеским вызовом судьбе. Сейчас, камнем падая вниз, он не питал никаких иллюзий. Положение его тела, впрочем, стабилизировалось. Теперь он летел ногами вниз, высоко подняв руки. Напоминавшая шляпку гриба парусина трепыхалась над его головой. Ветер свистел в ушах. В этот момент где-то над ним прогремел глухой взрыв. Центр взрыва оказался гораздо дальше, чем ожидал Лэнгдон. Его почти сразу накрыла взрывная волна. Ученый почувствовал, как страшная сила начала сдавливать его легкие. Воздух вокруг вначале стал теплым, а затем невыносимо горячим. Верхушка чехла начала тлеть, но парусина все-таки выдержала. Лэнгдон устремился вниз на самом краю световой сферы, ощущая себя серфингистом, пытающимся удержаться на гребне гигантской волны. Через несколько секунд жар спал, и он продолжил падение в темную прохладу. На какой-то миг профессор почувствовал надежду на спасение. Но надежда исчезла так же, как и жара над головой. Руки болели, и это свидетельствовало о том, что парусина несколько задерживает падение. Однако, судя по свисту ветра в ушах, он по-прежнему падал с недопустимой скоростью. Ученый понимал, что удара о землю он не переживет. В его мозгу нескончаемой вереницей проносились какие-то цифры, но понять их значение Лэнгдон не мог. Один квадратный ярд поверхности создает такое лобовое сопротивление, что падение тела замедляется на 20%. Однако до него все же дошло, что парусина была достаточно большой для того, чтобы замедлить падение более чем на 20%. Но в то же время Лэнгдон понимал, что того снижения скорости, которое давал чехол, для спасения было явно недостаточно. Удара, о ждущий его внизу бетон, ему не избежать. Прямо под ним расстилались огни Рима. Сверху город был похож на звездное небо, с которого падал Лэнгдон. Россыпь огней внизу рассекала на две части темная полоса, широкая, похожая на змею, вьющаяся лента. Лэнгдон внимательно посмотрел на черную ленту, и в нем снова затеплилась надежда. С почти маниакальной силой он правой рукой потянул край парусины вниз. Ткань издала громкий хлопок, и его импровизированный парашют, выбирая линию наименьшего сопротивления, заскользил вправо. Поняв, что направление полета несколько изменилось, ученый, не обращая внимания на боль в ладони, снова рванул парусину. Теперь Лэнгдон видел, что летит не только вниз, но и в сторону. Он еще раз взглянул на темную синусоиду под собой и увидел, что река все еще далеко справа. Но и высота оставалась тоже довольно порядочной. Почему он потерял столько времени? Он вцепился в ткань и потянул изо всех сил, понимая, что все теперь в руках Божьих. Американец не сводил глаз с самой широкой части темной змеи и первый раз в жизни молил о чуде. Все последующие события происходили словно в густом тумане. Быстро надвигающаяся снизу темнота, к нему возвращаются старые навыки прыгуна в воду, он напрягает мышцы спины и оттягивает носки, делает глубокий вдох, чтобы защитить внутренние органы, напрягает мышцы ног, превращая их в таран, и, наконец, благодарит Бога за то, что он создал Тибр таким бурным. Пенящаяся, насыщенная пузырьками воздуха вода оказывает при вхождении в нее сопротивление в 3 раза меньшее, чем стоячая. Затем удар и полная темнота. Громоподобные хлопки парусинового чехла отвлекли внимание зевак от огненного шара в небесах. Да, этой ночью небо над Римом изобиловало необычайными зрелищами. Поднимающийся ввысь вертолет, чудовищной силы взрыв, и вот теперь какой-то странный объект, рухнувший с неба в кипящие воды реки рядом с крошечным Изола Тиберина. Во всех путеводителях по Риму это место так и называется – остров на Тибре. С 1656 года, когда остров стал местом карантина больных во время эпидемии чумы, ему начали приписывать чудодейственные целительные свойства. Именно по этой причине на острове несколько позже была основана лечебница, получившая название «Оспедале ди Сан Джованни ди Дио». В извлеченном из воды и изрядно побитом теле, к изумлению спасателей, еще теплилась жизнь. Пульс едва прощупывался, но и это слабое биение казалось чудом. Еще одним подтверждением мистической репутации этого места. А через несколько минут, когда спасенный мужчина стал кашлять, и к нему начало возвращаться сознание, толпившиеся вокруг него люди окончательно поверили в то, что остров на Тибре – место, где происходит чудесные исцеления.